Соперничество и порожденное им недовольство. Эпиграф. Лучший способ вырастить хороший сад – это вооружиться лопатой и не бояться ошибиться. Автор неизвестен. Конец эпиграфа. Несходство характеров чревато множеством неприятных последствий. Соперничеством, доминированием и подчинением, ревностью, о которых как-то не принято говорить. Мы живем в мире, где человек человеку волк, а детей ждут способности к внешней агрессии. Где-то, например, на футбольном поле соперничество действительно может быть конструктивным. Спорт – это лучший способ направить агрессию в безопасное русло. Но соперничество в обществе заставляет людей смотреть друг на друга, как на врагов. Общество расколото, провозглашен принцип «каждый за себя». Конкуренция размывает основу любовных отношений, ощущение, что все мы пассажиры одного корабля. Я убеждена, что здоровая конкуренция возможна только внутри человека, недовольство не должно быть направлено против других. При внешней конкуренции целью является стать лучшим или победить. Это очень плохая мотивация, потому что в жизни всегда найдется человек, который сможет превзойти вас. Внутренняя конкуренция, напротив, всегда находится под вашим контролем. Она направлена на ваши собственные успехи. Она всегда плодотворна, так как вы бросаете вызов самому себе, стремясь отточить свои навыки и пополнить багаж знаний. Эта цель вполне достижима. Любой человек, будь он ребенок или взрослый, может учиться и совершенствоваться. Внутренняя конкуренция строится на самооценке и в результате повышает ее. Соперничество между братьями и сестрами может оказаться разрушительным. В какой-то степени его можно считать естественным, но сами родители не должны сравнивать своих детей между собой и сталкивать их лбами. Если родители вдохновлены неким идеалом образцового ребенка, то дети будут постоянно чувствовать, что они до него не дотягивают. Если же ребенок вдруг начинает чувствовать себя лучшим, то он будет испытывать постоянный стресс, пытаясь удержаться на этом пьедестале. Это может нанести ребенку-интроверту непоправимый ущерб, потому что он от природы склонен предъявлять к себе повышенные требования. Никогда не заставляйте внутренников вести себя так, как ведут себя другие дети. Так как интроверты часто интернализируют свои проблемы, они думают, что должны стать лучше, чем они есть. Возможно, они и так чувствуют свою неполноценность из-за того, что не могут соответствовать нормам поведения экстравертов, несмотря на сильное давление извне. Дополнительное требование конкурировать с братьями и сестрами может оказаться губительным для интроверта. Он может опустить руки и сдаться, или, напротив, заупрямиться. Чтобы избежать этого, постоянно подчеркивайте сильные стороны каждого ребенка и никогда не говорите, что все они должны быть одинаковыми. Побуждайте детей к сотрудничеству, развивайте в них качества, необходимые в самостоятельной взрослой жизни: великодушие, тактичность, восприимчивость, чувство юмора, гибкость и готовность позаботиться о других. Ваше влияние на ребенка-интроверта намного больше, чем вы думаете. Воспользуйтесь им для того, чтобы выявить его врожденные преимущества. Развивайте сильные стороны ваших детей. Исследования темперамента, проведенные на птицах, млекопитающих и человеке, показывают, что экстраверты преимущественно стремятся к доминированию, а интроверты больше склонны к покорности. Экстраверты – бойцы, интроверты – упрямцы тихоня. В надежной семейной гавани дети, независимо от характера, могут научиться ценить свои достоинства и укрощать недостатки. Экстраверты с доминирующим левым полушарием, например, склонны видеть мир в черно-белых тонах. Но все мы знаем, что на самом деле он устроен намного сложнее. Такие дети часто терпят крах и обвиняют в этом других. Однако, если категоричность либо черная, либо белая под влиянием воспитания приобретает новые оттенки, а агрессия направляется в безопасное русло, то из таких детей со временем вырастают умелые и грамотные руководители. Например, положительная сторона стремления к доминированию может сделать ребенка лидером среди его друзей. Признайте это. «Джеймс, у тебя всегда так много отличных идей. Неудивительно, что все дети тянутся к тебе. Я рада, что ты учишь их только хорошему».